Глава 14. Часы показывали половину третьего ночи. Чай в стакане остыл. В углу ТВ-бокс уныло молотил жвачку новостного канала. С начала дежурства лейтенант полиции раз 15 посмотрел нарезку одних и тех же событий. Хотелось поискать что-то получше, однако начальство запретило ночные развлечения. И парень из радиоподдержки пришел и закоротил настройку на единственный канал с низким уровнем звука, чтобы не мешал выслушивать донесения с мест. «Управление, ответьте! Патруль 22, полста 18 на связи!» «Управление, дежурный лейтенант Ройлис!» Представился дежурный, удерживая пальцем истертую кнопку передатчика. Уже полгода им обещали поставить новую модель с сенсорным управлением. Но, похоже, заявку убрали под сукно. А потому, получая очередной доклад, приходилось сгибаться над столом и удерживать эту расшатанную кнопку. «Сэр, мы прошли по дополнительному маршруту, который нам спустило управление. Аккуратно держались на хвосте объектов, и они нас не заметили». «Так-так, минутку. Они не совершали ничего подозрительного?» «Они просто мотались по адресам, сэр, потом в порт. Поскольку на них никакой аппаратуры не ставилось, мы просто держались на расстоянии». «То есть это все?» «Ну, не совсем. Имеется кое-какая агентурная информация». «Говорите». «Они ищут какого-то савояра, но это вроде инициатива бригадира. Главный босс к этому не причастен». «Это все?» «Это и так больше, чем нам спускали, сэр». «Нет-нет, я не в претензии. Очень полный доклад. Я это обязательно отмечу». «Спасибо, сэр. Мы тогда вернемся на свой маршрут, а то у нас тут еще план не закрыт». «Разумеется. Возвращайтесь. До связи». «До связи». Отпустив кнопку, лейтенант радостно щелкнул пальцем по стеклу дежурной загородки, которую в управлении называли «собачьей будкой». Получалось, что интуиция его не подвела, и он не зря скинул задание одному из патрулей. Они, конечно, ни за что не хотели брать сверхурочную работу. Однако лейтенант сегодня был дежурным по управлению, и его приказ не обсуждался. И вот все сошлось. А значит, можно было доложить об успехе тому, от кого зависело дальнейшее продвижение по службе. Но сейчас ночь. Лейтенант взглянул на настенные часы. Да, ночь. Однако капитан Линвард настаивал, чтобы в любое время, ну и все такое. Лейтенант хорошо помнил, как тот вошел в комнату 4-го отдела, остановился у стола лейтенанта и, положив ему на стол несколько бланков с чипами, сказал: «Ройлис, я давно за вами приглядываю, и знаете что?» «Что, сэр?» – спросил лейтенант, завороженно глядя на капитана Линварта. «Мне скоро понадобится начальник отдела сопровождения, поскольку Ганс уедет на полгода в академию, а потом на повышение». «И что я должен сделать, сэр?» – спросил тогда лейтенант. «Вот тут, в стопочке». И капитан постучал пальцами по бланкам с чипами. «Кое-какие сведения о кое-каком человечке. Ознакомься и поглядывай тут. Авось сойдутся кое-какие линии. И тогда звони в любое время дня и ночи». «В любое время дня и ночи», — повторил лейтенант вслух слова, сказанные тогда капитаном. И, оглядевшись, понял, что звонить из собачьей будки неудобно. Она была сделана из прозрачного пластика и просматривалась со всех сторон. И хотя в вестибюле сейчас никого не было, кроме капрала на проходной, лейтенант предпочитал более укромное место. В конце концов, это был тайный договор между ним и капитаном, а стало быть, светиться не следовало. Лейтенант рванул хлипкую дверцу, чтобы вырваться наружу, но та лишь задрожала и не поддалась. Лейтенант рванул еще раз, и из хрипловатого спикера послышалось предупреждение: «Дежурный не имеет права оставлять пост без наблюдения. Дежурный не имеет права оставлять пост без наблюдения. Дежурный не имеет права оставлять пост без наблюдения». «Хватит уже, хватит, я понял!» Отмахнулся лейтенант и, высунувшись в окошко, позвал капрала. «Эй, приятель, давай-ка сюда!» «Я не имею права, сэр. Часовой должен находиться на посту неотступно. В противном случае...» «Дружок, 100 удо тебе, если заместишь меня на 20 секунд». «Я не имею права, сэр!» Мотнул головой капрал, и лейтенант подумал. «От же гад!» Однако изобразил на лице лучшую из улыбок и увеличил сумму. «Ладно, 200 удо, чтобы я мог отойти в сортир». «А, точно в сортир», – уточнил капрал. «Ну а куда же еще?» «Так у вас в расписании дежурного имеется туалетный перерыв, и вы должны терпеть до указанного интервала», – настаивал на своем капрал. «От гад!» – снова подумал лейтенант и живо представил себе, как бьет капрала по голове стулом. «Послушай, приятель, я скушал сливы. Мерзкие такие сливы. Они были лиловыми, а должны быть синими. Я перепутал цвета и сейчас нагажу прямо здесь. Ты хочешь, чтобы у тебя на посту воняло?» «Но ведь вы в будке, сэр». «Я открою дверь и вышибу стену. Только для того, чтобы ты понял, как все серьезно». «Ну, хорошо, хорошо. 250 удо». 70 удо, говнюк. 200. Хорошо, 200. Иди сюда. Согласился лейтенант, неожиданно ощутив в брюхе характерный позыв. «Самовнушение», сказал он себе, однако ощущения не прошли и даже напротив усилились. «Ну и ну», подумал лейтенант, доставая 2 сотенные бумажки. Определив полицейского капрала как посетителя, автоматизированная система надзора впустила его в загородку. Капрал тотчас выхватил деньги из рук Ройлиса, а тот выскочил наружу и засеменил в сторону управленческого туалета на первом этаже. Днем здесь было не протолкнуться. Прикомандированные курьеры, агенты юридических контор. Однако ночью было тихо, только негромко журчала вода в кабинке номер 8, где все еще не могли ликвидировать поломку поплавкового клапана. Лейтенант зашел в кабинку, потом нагнулся, чтобы убедиться, что кроме него по сортиру никто не шастает. И только затем стал набирать заветный номер. Сначала пошли длинные гудки, и лейтенант вздохнул, представляя, как отреагирует на ночной звонок капитан Линвард.